Глава 4. Анна Австрийская в 46 лет. Оставшись наедине с Бернуином, Мазарини с минуту размышлял. Он узнал много, но еще недостаточно. Мазарини плутовал в игре. Это известие сохранил для нас Бриен. Он называл это «использовать свои преимущества». Он решился начать игру с Д'Артаньяном не раньше, чем хорошо узнает все карты противника. «Ничего не прикажете?» — спросил Бернуин. «Посвяти мне», — сказал Мазарини. «Я пойду к королеве». Бернуин взял свечу и пошел вперед. Потайной ход вел из кабинета Мазарини в покое королевы. Этим путем кардинал в любое время ходил к Анне Австрийской. Подходя к спальне, куда прямо вел этот ход, Бернуин встретил госпожу Бове. Она и Бернуин были поверены этой поздней любви, и мадам Бове взялась доложить о приходе кардинала Анне Австрийской, бывшей в ту минуту в молельне с молодым королем Людовиком XIV. Анна Австрийская, сидя в широком кресле, облокотясь на стол и склонив голову на руку, смотрела, как царственный ребенок перелистывал, лежа на ковре, изображение битв в какой-то большой книге. Анна Австрийская лучше всех умела царственно скучать среди своего величия. Она целыми часами просиживала у себя в комнате или в молельне, не читая и не молясь. Книга, которой забавлялся король, была «Квинт Курций», украшенная гравюрами, изображавшими подвиги Александра Великого. Госпожа Бове явилась в дверях молельни и доложила о кардинале Мазарини. Ребенок привстал на одно колено, нахмурил брови и спросил, глядя на мать. «Зачем же входит он сюда, не испросив аудиенции?» Анна слегка покраснела. «Необходимо, — отвечала она, — чтобы при настоящих обстоятельствах первый министр мог являться к королеве с докладом о происходящем в любое время, не возбуждая любопытства и толков целого двора». «Но, кажется, Ришелье не входил так, — заметил неумолимый ребенок. «Как вы можете знать, что делал Ришелье? Вы не можете этого знать, вы были еще слишком малы». «Да я и не помню, а спрашивал, и мне сказали». «А кто это вам сказал?» — спросила Анна Австрийская с плохо скрываемой досадой. «Я знаю, что не должен называть тех, кто отвечает на мои вопросы. Не то мне ничего не станут говорить». В эту минуту вошел Мазарини. Король встал, закрыл книгу и отнес ее на стол, возле которого и стал, чтобы принудить Мазарини тоже стоять. Мазарини внимательно следил за сценой, как будто желая разгадать предшествовавшую. Он почтительно склонился перед королевой и королем, который отвечал ему довольно небрежным наклоном головы. Но взор матери упрекнул его в чувстве ненависти, с детства зародившейся к кардиналу в Людовике XIV, и он принял приветствие министра с улыбкой на губах. Анна Австрийская старалась прочесть на лице Мазарини причину его непредвиденного посещения. Кардинал приходил к ней обычно не раньше, чем все уже разойдутся. Министр сделал едва заметный знак головой, королева обратилась к госпоже Бове. «Королю пора спать», — сказала она, — «позовите Лапорта». Королева уже раза два или три говорила Людовику, чтобы он удалился, но ребенок с нежностью просил остаться. На этот раз он не сделал никакого замечания, закусил только губы и побледнел. Через минуту вошел Лапорт. Ребенок пошел прямо к нему, не обняв матери. «Что же, Людовик, — сказала Анна, — ты меня не обнимешь? Я думал, что вы на меня сердитесь, вы прогоняете меня». «Я не прогоняю тебя. У тебя недавно была оспа, ты еще слаб, и я боюсь, как бы ты не утомился». «Вы не боялись этого, заставив меня сегодня отправиться в парламент и подписывать эти злые указы, от которых так сильно ропщет народ?» «Кому прикажете дать подсвечник, Ваше Величество?» — спросил Лапорт, чтобы сменить разговор. «Кому хочешь, Лапорт», — отвечал ребенок. «Лишь бы», — прибавил он громко, — «не Манчини». Манчини был племянник кардинала. Мазарини поместил его при Людовике XIV, и король перенес и на него частицу своей ненависти к министру. Король вышел, не обняв матери и не поклонившись кардиналу. «Мне очень приятно видеть, — сказал Мазарини, — что его величеству внушают отвращение к лицемерию. «Почему так?» — спросила королева почти робким голосом. «Кажется, уход короля не требует пояснений. Кроме того, его величество и не думает скрывать, как мало меня любит, что, впрочем, не мешает мне быть преданным ему и вашему величеству». «Прошу у вас за него прощения, кардинал», — сказала королева. «Он ребенок и не может еще понять, насколько вам обязан». Кардинал улыбнулся. «Но», — продолжала королева, — «вы, конечно, пришли по какому-нибудь важному делу. Что такое?» Мазарини сел, или, вернее, растянулся в широком кресле и сказал печальным голосом. «По всей вероятности, мы скоро принуждены будем расстаться, если только вы не решитесь из любви ко мне последовать за мной в Италию». «Зачем?» — спросила королева. «Затем, что, как говорится в опере Тисба, весь мир старается нас разлучить». «Вы шутите», — отвечала королева, стараясь принять на себя хоть немного прежнего величия. «Увы, я вовсе не шучу. Скорее, поверьте мне, я готов плакать. И есть о чем. Заметьте хорошенько, что я сказал, весь мир старается нас разлучить. Вы тоже часть мира, и вы тоже оставляете меня». «Кардинал! Боже мой! Разве я не видел на Медне, как ласково улыбались вы герцогу Орлеанскому? Или лучше сказать тому, что он говорил?» «А что он мне говорил?» «Он говорил, камень преткновения ваш Мазарини. Пусть он удалится, и все пойдет хорошо». «Что же мне было делать?» «О, ведь вы королева!» «Удивительная королева. Она в зависимости от первого почкуна писаки в полирояле или какого-нибудь дворянчика. Однако вы имеете полную власть удалять от себя людей, которые вам не нравятся». «То есть, которые вам не нравятся», — отвечала королева. «Мне?» «Конечно. Кто удалил мадам Шеврёз, которую 12 лет преследовали в прошлое царствование?» «Интриганка, которая хотела продолжать против меня козни, начатые против Ришелье». «Кто выслал госпожу Дотфор, верную подругу, которая отказалась от дружбы короля, чтобы сохранить мою дружбу?» «Ханжа, повторявший вам каждый вечер при раздевании, что я веду жизнь, неприличную для кардинала». «Кто арестовал Бафора?» «Сумасброд, толковавший не больше, ни меньше, как о том, чтобы убить меня». «Вы видите, кардинал, — продолжала королева, — что ваши враги — мои враги». «Этого мало. Надо бы, чтобы и друзья ваши были моими друзьями». «Мои друзья?» — она покачала головой. «Увы. У меня уже нет их». «Как не быть друзьям в счастье, когда они были в несчастье?» «Да, это потому, что в счастье я забыла о них. Потому что я поступила как королева Мария Медичи, которая, возвратясь из первого изгнания своего, презрела всех страдавших за нее. А потом, изгнанная вторично, умерла в Кёльне, покинутая всеми, даже собственным сыном, потому что все презрели ее в свою очередь». «Так посмотрим, — сказал Мазарини, — нельзя ли поправить ошибку? Поищите-ка среди старых друзей». «Что вы хотите сказать?» «То, что говорю. Поищите». «Увы, сколько ни смотрю я вокруг себя, я ни на кого не имею влияния. Братом короля, как и всегда, управляет фаворит. Вчера Шуази, сегодня Ривьер, завтра кто-нибудь другой. Принцем завладела госпожа де Лонгвиль, а ею самой любовник ее, принц де Марсельяк. Господином Конти управляет коадьютор, а коадьютором госпожа де Гемене. Да ведь я сказал вам, чтобы вы обратили внимание не на нынешних, а на старинных друзей». «На старинных?» — спросила королева. «Да, на старинных. На тех, которые помогали вам бороться с Ришелье и даже побеждать его». «Куда это он метит?» — подумала королева, с беспокойством глядя на кардинала. «Да», — продолжал он, — «в некоторых обстоятельствах вы умели с вашим тонким умом и, благодаря помощи друзей, отражать нападение мощного противника». «Я терпела и только», — сказала королева. «Да», — продолжал Мазарини, — «как терпят женщины, мстя. Полноте, приступим к делу. Знаете вы Рашфора?» «Рашфор не был в числе моих друзей», — отвечала королева. «Напротив, из злейших врагов, один из преданнейших кардиналу. Я думала, что вы это знаете». «Знаю, и так хорошо», — отвечал Мазарини, — «что мы засадили его в Бастилию». «Он освобожден?» — спросила королева. «Нет, успокойтесь, еще сидит. Да я и заговорил о нем только, чтобы перейти к другому». «Знаете вы Д'Артаньяна?» — продолжал Мазарини, глядя ей прямо в глаза. Удар попал прямо в сердце Анны Австрийской. «Неужели этот гасконец проговорился?» — подумала она. Потом сказала вслух. «Д'Артаньян? Постойте. Да, это имя мне знакомо. Д'Артаньян, мушкетер, любивший одну из моих женщин. Бедняжка. Ее отравили из-за меня». «И только?» — сказал Мазарини. Королева посмотрела на кардинала удивленно. «Вы как будто учиняете мне допрос», — сказала она. «На который вы», — сказал Мазарини со своей вечной улыбкой и сладким голосом, — «отвечаете, что вздумается». «Говорите яснее, и я буду отвечать так же», — сказала королева нетерпеливо. «Я желаю», — сказал Мазарини, кланяясь, — «чтобы вы поделились со мной вашими друзьями, как я поделился с вами дарованными мне небом бедными моими способностями. Обстоятельства важны, и надо будет действовать энергично». «Опять», — сказала королева, — «я думала, что с Бафором счеты кончились». «Да, вы видели водопад, который хотел все ниспровергнуть, и не заметили тихого омута. А насчет тихого омута есть пословица». «Договаривайте», — сказала королева. «Я каждый день терплю дерзости от ваших принцев и титулованных лакеев, этих автоматов, которые не видят, что пружины у меня в руках, и которые не разгадали под терпеливым спокойствием моей улыбки раздраженного человека, давшего себе клятву стать когда-нибудь выше всех. Мы арестовали, правда, Буфора, но он был безопаснее всех. Остается еще принц». «Победители при Рокруа? Подумали ли вы?» «И очень. Но пациенца, как говорим мы итальянцы. Потом после господина Конде есть еще герцог Орлеанский». «Что вы говорите? Первый принц крови, дядя короля. Нет, не первый принц крови, не дядя короля, но бездушный заговорщик прошлого царствования. Человек, который, будучи увлечен своим капризным и сумасбродным нравом, снедаем скукой и жалким честолюбием, завидуя всем, кто превосходил его мужеством, раздраженный собственной ничтожностью, сделался эхом всех дурных толков, душой всех козней подал знак идти вперед честным людям, имевшим глупость положиться на его честное слово, и отрекся от них, когда они попали на эшафот. Не первый принц крови, не дядя короля, повторяю вам, но убийца Шале, Монморанси и Сен-Марса, который вздумал теперь играть в ту же игру и воображает, что непременно выиграет, потому что имеет дело с другим противником, который не угрожает, а улыбается. Но он ошибается. Он проиграет, потеряв Ришелье. Я не нахожу никакого интереса держать близ королевы этот источник раздора, в котором Ришелье 20 лет кипятил желчь короля». Анна покраснела и закрыла лицо руками. «Я вовсе не хочу унижать ваше величество», — продолжал Мазарини спокойнее, но со странной твердостью. «Я хочу, чтобы уважали королеву и уважали ее министра». «А вы, ваше величество, знаете, что я не кукла, привезенная из Италии, как говорят многие? Надо, чтобы все знали, это не хуже вашего величества». «Так что же я должна делать?» — спросила Анна Австрийская, покоряясь его повелительному голосу. «Вы должны вспомнить имена тех верных и преданных людей, которые переплыли море наперекор Ришелье, оставив по всей дороге следы своей крови, и привезли вам известный убор, подаренный вами Бекингемом». Анна поднялась величественно, разгневанно, как будто ее заставила вскочить стальная пружина. Она посмотрела на кардинала надменно и с достоинством, столь сильно действовавшими когда-то, в дни ее молодости. «Вы говорите дерзости», — сказала она. «Я хочу», — продолжал Мазарини, доканчивая мысль, прерванную ее движением, «чтобы вы сделали теперь для мужа то, что сделали некогда для любовника». «Опять эта клевета!» — воскликнула королева. «А я думала, что она умерла, что она задушена навсегда, потому что вы не терзали меня этим до сих пор. Теперь и вы, в свою очередь, заговорили. Тем лучше. Мы разрешим вопрос между нами, и все будет кончено. Слышите?» «Но я не требую, чтобы вы мне все сказали», — заметил Мазарини, удивленный вновь пробудившейся в ней силой. «А я хочу рассказать вам все», — отвечала Анна Австрийская. «Слушайте же. Я хочу вам сказать, что в то время действительно были четыре преданные сердца, четыре верные души, четыре шпаги, спасшие мне больше, чем жизнь, спасшие мне честь». «А-а-а, вы сознаетесь?» — сказал Мазарини. «Разве только честь виновных бывает в опасности? Разве нельзя бесчестить кого-нибудь, особенно женщину, устроив так, чтобы все обстоятельства были против жертвы?» «Да, обстоятельства были против меня. Я должна была ожидать бесчестия, и между тем, клянусь вам, я не была виновата. Клянусь...» Королева искала чего-нибудь священного, чем могла бы поклясться. Она достала из шкафчика, скрытого в стене, маленький ящик из розового дерева с серебряной насечкой и, поставив его на стол, сказала: «Клянусь этими священными реликвиями. Я любила Бекингема, но он никогда не был моим любовником». «А что это за реликвии, которыми вы клянетесь?» — сказал, улыбаясь, Мазарини. «Предупреждаю вас, я, как римлянин, нелегковерен. Реликвия, реликвии рознь». Королева сняла с шеи маленький золотой ключик и подала его кардиналу. «Откройте и посмотрите сами». Мазарини, удивленный, взял ключ и отпер ящичек. Там лежали только заржавленный нож и два письма, из которых одно было запачкано кровью. «Что это?» — спросил Мазарини. «Что?» — сказала Анна Австрийская, с королевским жестом простирая над открытым ящичком руку, прекрасную, несмотря на ее возраст. «Я скажу вам, что. Эти два письма — единственные письма, которые я ему писала. Этот нож — тот самый, которым поразил его Фельтон. Прочтите письма, и вы увидите, солгала ли я». Несмотря на данное позволение, Мазарини по естественному чувству взял не письма, а нож, вырванный из раны умирающим Бекингемом и присланный им королеве через Лапорта. Клинок был весь изъеден, превратившийся в ржавчину кровью. Посмотрев на него с минуту, в продолжение которой королева сделалась страшно бледна, Мазарини с невольным содроганием положил его назад в ящичек. «Хорошо», — сказал он, — «я верю вашей клятве». «Нет, нет, читайте», — возразила королева, нахмурив брови. «Читайте, я этого хочу. Я приказываю, чтобы все кончилось на этот раз и чтобы впредь не было об этом напоминания». «Или вы думаете», — прибавила она со страшной улыбкой, «что я готова открывать этот ящик при каждом из ваших будущих обвинений?» Мазарини подчинился влиянию такой энергии, повиновался почти машинально и прочел письма. В одном из них королева требовала от Бекингема возвращения подвесок. Это письмо доставил ему Д'Артаньян, и оно подоспело вовремя. В другом она предостерегала его, что его хотят убить. Его отвозил Лапорт, и оно опоздало. «Хорошо», — сказал Мазарини. «На это нечего сказать». «Есть что», — возразила королева, запирая ящичек и опираясь на него рукой. «Я сказала, есть что, а именно, что я всегда была неблагодарна к этим людям, спасшим меня и сделавшим все, что могли для моего спасения. Что храброму Д'Артаньяну, о котором вы только что говорили, я дала только поцеловать руку и подарила этот бриллиант». Королева протянула кардиналу прекрасную руку и показала ему сверкавший на пальце ее удивительный бриллиант. Он, как должно полагать, продал его в критическую минуту, продал, чтобы спасти меня в следующий раз, чтобы отправить герцогу гонца и предупредить его о покушении на его жизнь. Так Д'Артаньян знал об этом? Он знал все. Как он это делал, я не знаю. Только он продал бриллиант Дезессару. Я увидела его у него на руке и перекупила. Но этот камень принадлежит ему, возвратите же его ему от меня. И так как вам посчастливилось иметь при себе такого человека, постарайтесь воспользоваться этим». «Благодарю вас», — сказал Мазарини. «Я воспользуюсь вашим советом». «А теперь», — спросила королева, как будто изнемогая от душевного движения, «хотите вы еще что-нибудь спросить у меня?» «Ничего», — — отвечал кардинал самым ласковым голосом. «Прошу только извинить меня за несправедливые подозрения. Но я люблю вас так сильно, что ревность моя, даже к прошлому, неудивительна». Неопределенная улыбка мелькнула на губах королевы. «Если вам не о чем больше меня спрашивать, — сказала она, — оставьте меня. Вы можете понять, что после такой сцены мне надо отдохнуть». Мазарини поклонился. «Я иду, — сказал он. — Позволите ли прийти опять?» «Да, только завтра. Мне надо оправиться. Этого промежутка времени не слишком много». Кардинал взял руку королевы, поцеловал ее и ушел. Едва только он вышел, как королева поспешила в комнату своего сына и спросила Лапорта, лег ли король. Лапорт указал ей на спящего ребенка. Анна Австрийская взошла на ступени кровати, приложила губы к нахмуренному лбу сына и запечатлела на нем нежный поцелуй. Потом она удалилась, все так же молчаливая, сказав только камердинеру: «Старайтесь, пожалуйста, милый Лапорт, чтобы король ласковее смотрел на кардинала. Я и он обязаны ему многим».